Другой психиатр, занимающийся изучением шизофрении, обнаружил, что в определенных режимах хемисинк один из пациентов избавлялся от множества симптомов этого душевного расстройства. Когда звук отключали, больной возвращался к обычному для него психическому состоянию. Это относилось только к одному пациенту, и все же может служить серьезным поводом для дальнейших исследований, которые помогли бы определить, можно ли научить подобных пациентов воссоздавать вызываемые хемисинк состояния своими силами. Быть может, разработать некую форму кодирования или иные процедуры, помогающие вспомнить эти состояния и переходить к ним в повседневной жизни. Очевидно, что одной из наиболее удачных сфер применения хемисинк стал курс обучения под названием «Чрезвычайные обстоятельства». Он предназначен для тех людей, которые страдают серьезной болезнью, пережили несчастный случай или хирургическую операцию. Когда речь идет об этой программе, я прежде всего вспоминаю один из самых первых случаев. Услышав о нашей деятельности, в лаборатории появился один психиатр-консультант. В ходе разговора выяснилось, что он второй в истории медицины человек, которому пересадили почку. На протяжении нескольких лет он пережил 15 последовательных операций. Они избавляли от вредного воздействия тех химических препаратов, которые ему приходилось принимать, чтобы тело не отторгло инородный орган. В следующий четверг ему предстояло снова лечь в больницу для 16-й операции. Мы предложили ему воспользоваться курсом «Чрезвычайные обстоятельства», и он с готовностью согласился. Этот случай был очень важен. После многократных хирургических вмешательств у его лечащего врача сложилась чрезвычайно точная и подробная история болезни, где описывались физиологическое состояние больного во время операций, необходимые дозы анестезии, все обезболивающие средства и, помимо прочего, темпы выздоровления. Узнав о наших планах, лечащий врач позволил своему пациенту прослушать набор записей с подготовленными упражнениями, а затем и воспользоваться записью хемисинк в операционной во время самой операции, в послеоперационный период и в процессе дальнейшего выздоровления. В назначенный четверг в 11 часов утра пациенту сделали операцию. По его словам, хирург едва не отказался проводить ее из-за пониженного давления пациента, но, убедившись, что оно остается устойчивым, решил, что риск достаточно мал. В 4 часа дня наш подопечный позвонил мне из больничной палаты и сообщил, что уже сидит. «Я просто подумал, что нужно рассказать вам, как все прошло». Его голос звучал очень бодро. «Я не успел их остановить, и все-таки они сделали мне один укол. Но больше не потребовалось. Была только одна проблема. Недавно я встал и попытался сходить в уборную, но упал в обморок. Врач говорит, что давление у меня по-прежнему пониженное. Это нормально?» «Попробуйте мысленно посчитать от 10 до 1, — ответил я. «А потом еще раз измерьте давление. Возможно, предназначенное для послеоперационного периода запись не до конца вернула вас к обычному состоянию. Пожалуйста, позвоните мне еще раз, когда врач снова измерит вам давление». Вскоре раздался повторный звонок, и наш пациент сообщил, что давление вернулось к норме. Согласно истории болезни, период выздоровления после этой операции оказался вдвое короче соответствующих сроков после всех предшествующих хирургических вмешательств. Самое главное, нашему подопечному удалось полностью справиться с проблемой хронических болей, которые раньше мучили его месяцами, даже годами.